Máscara de marihuana. Матрешки да водка, экзотика по-русски. Веня Ерофеев все бродит по свету. Он ищет Кремль в кошмаре улиц узких. Места для туристов, лекарства от лени. Москва мавзолеей, Владимир Ленин. Моей страны ступени, Москва мавзолеей, Владимир Ленин. В точке Чад и Вижн там встретятся все раз. Да Москва главный рынок моего государства. Музыка ча вибрирует паства. Москва главный рынок моего государства. Сюда текут все деньги и официальные лица. Паспортный режим, беспредел законов. Москва, звук ему и Петр Мамонов. Везде фейс-контрол для южных народов. Москва, песня года, Филипп Киркоров. Слово «москвич» значит высшая каста. Москва – главный рынок моего государства. Бледная тень Вавилонского царства. Москва – главный рынок моего государства. Москва и марихуана. Лежит на дне стакана. Ленинградский проспект здесь ни при чем. Твой путь к себе — это марихуана. И твой маркетант знает, где и почем. Москва и марихуана. Москва и марихуана. оградить мне. На вас внимание, до свидания, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминай.